Глава 26. Кинта. Проснулась Кинта в движущейся комнате. Точнее, это была каюта, и двигалась не она, а корабль, который то поднимался, то опускался. В воздухе пахло затхлостью, как от доски, слишком долго пролежавшей на улице. «Где я?» Кинта медленно села. Голова болела, будто кто-то саданул по ней кирпичом. Волосы свесились на глаза, и Кинта, быстро ощупав макушку, поняла, что по голове ее не били. Но бриллиантовые гребешки, которыми она закрепила прическу, пропали. Девушка обвела взглядом свое тело. Из драных чулок торчали пальцы, ее туфли на каблуках лежали на соседней койке. Она по-прежнему была в платье из звездного света, но на подоле красовалась большая дыра. Эта часть платья рассказывала историю их с Твеном любви, а теперь порвалась. На миг Кинта понадеялась, что ей удалось как-то пробраться на женскую месть. Вдруг здесь ее ждет Твен на встрече с Дэймоном, дурной сон. Но это был не сон. Кинта нутром чувствовала. Случилось что-то очень, очень страшное. «Ох, Твен!» Пробормотала она. Он ждет ее, гадает, где она, думает, что она его бросила, или чего пуще, что она не хочет начинать с ним новую жизнь. От такой мысли у нее перехватило дыхание. Они с Твеном с таким трудом завоевывали доверие друг друга, и что он подумает сейчас, а еще важнее, что она может сделать. «Сперва разберись, куда ты попала», сказала себе девушка. А потом решишь, как добраться туда, где тебе хочется быть. Кинта медленно встала, но вот каюту качнула вправо, и у нее закружилась голова. Каюта была слишком тесной, и девушка поборола нарастающую панику, когда стены будто начали смыкаться вокруг нее. На секунду она вгляделась в кружевной узор у себя на подоле. Там изысканное полотно изображало две руки. Одна в другой. Это они с Твеном держатся друг за друга, вопреки любым жизненным испытаниям. Глядя на узор, Кинта вспомнила дыхательную гимнастику, которой Твен научил ее, когда они впервые попали в лавку «Вермиллион». «Раз, два, три, четыре», — шепотом считала она, делая медленные вдохи. 48 вдохов-выдохов. И Кинта успокоилась настолько, чтобы надеть туфли и подойти к двери. Осторожно открыв ее, она увидела узкий коридор, который упирался в деревянную лестницу. В коридоре висели два фонаря, которые качались вместе с кораблем, отчего лучи желтого света метались по трюму. Держась за стену, чтобы не терять равновесие, Кинта стала подниматься по лестнице. На корабле она была не впервые, и круизы ей обычно нравились. Но попасть на незнакомый корабль, идущий по бурному морю, не сулило ничего хорошего. Когда Кинта поднялась на верхнюю палубу, ее обрызгало холодной соленой водой, отчего платье из звездного света промокло. Спотыкаясь, она добралась до связанных бочек и льнула к ним, пока корабль скользил по высоким волнам. Был темнейший час ночи. Луна садилась за западный горизонт. Безбрежное море тянулось во все стороны, черное, если не считать островка света, который выхватывали корабельные фонари. Матросы носились туда-сюда по палубе, таращась на Кинту и ее сверкающее платье. Девушка смотрела вверх, на красные, в синюю полоску паруса, наполняемые порывистым ветром. Отпустив бочки, Кинта понеслась по палубе, высматривая знакомых. Вон он. Держась за поручни на другом конце корабля, стоял Дэймон. Он по-прежнему был в наряде ученого и смотрел на темную воду. Можно бросить его за борт. В отчаянии подумала Кинта, приближаясь к нему, один нетвердый шаг за другим. Но что тогда станет с ней? Сможет она вернуться в Северон или к Твену? Когда Кинта приблизилась настолько, чтобы коснуться плеча Дэймона, корабль накренился. Полетев к поручням, Кинта вскрикнула. «А, проснулась!» — проговорил Дэймон, повернулся и ловко поймал Кинту. «А я-то гадал, проспишь ли ты всю поездку?» Он мрачно поджал губы. «Отпусти!» Кинта вырвалась из объятий Дэймена, прекрасно понимая, что если бы не он, барахтаться ей сейчас в море. Хотя если бы не Дэймен, она и на этот корабль не попала бы. Она плыла бы сейчас на другом, вместе с Твеном. «Куда ты меня везешь?» «Увидишь. Если ветер не сменится, завтра утром мы будем на месте». «Ты меня похитил и не желаешь ничего объяснять?» «Я не похищал тебя. Я предоставляю тебе лучшую возможность. Уверяю, королева Матильда способна предложить тебе куда больше, чем эта ваша Касарина». «Королева Матильда?» — переспросила Кинта, не веря собственным ушам. «Королева Матильда Иксилийская?» Взгляд Дэймена стал мечтательным. «Да, она очень тебе обрадуется, и мне, надеюсь, тоже». Несколько частей головоломки сложились в помутненном сознании Кинты. «Ты говорил, что любишь женщину, на которой не можешь жениться. Это королева Матильда? Ты серьезно думаешь, что раз похитил меня, она захочет за тебя выйти? В этом твой гениальный план?» Кинта нервно хохотнула. Дэймен зло посмотрел на Кинту. «Тебе не понять. У нас в стране нравы куда строже, чем в Североне. Мы с Матильдой любим друг друга с 12 лет. Но я младший сын в опальной дворянской семье. У меня нет ни денег, ни связей, чтобы помочь ей править. Я сгодился бы ей в консорты, но не в супруги. Ведь Матильде нужен политически выгодный брак. Если твое кружево из звездного света даст Матильде власть, необходимую, чтобы обеспечить безопасность Иксилии, ей не придется вступать в брак по политическому расчету». «Я думала, ты ученый!» — изрыгнула Кинта. Дэймен пожал плечами. «Я и есть ученый. Точнее, был им. Но я иксилиец. Это значит, что я получил и военную подготовку. Я ученый, я солдат. Для Матильды я лучший друг, любовник и советчик. Мои научные исследования совпали с нашей надеждой на магию. Поэтому я каждый год ездил в Северон. На этот раз мне случилось найти то, что мы искали». «Меня?» «Да, тебя. И твою магию». Судя по тону, Дэймен не сомневался, что его план сработает. Кинта шумно выдохнула. «Просто отвези меня обратно в Северон, пожалуйста. Я отдам тебе платье, и ты сможешь вернуться к своей королеве». «Нет. Ты должна смастерить платье специально для Матильды. Так же, как смастерила для Касарины и для себя». Кинта едва не расплакалась. «Не могу я сплести ей платье. Я даже не знаю, откуда берется звездный свет». Дэймен изогнул бровь. «В это мне не верится». «Это правда». «Ради твоего блага, надеюсь, что нет». Дэймен снова повернулся к морю, и Кинта подавила порыв его ударить. В животе заурчало, и, устало вздохнув, Кинта поплелась обратно в каюту. Там она попыталась вспомнить все, что знала о королеве Матильде. В памяти воскресали обрывочные сведения, которые она подслушала, пока росла, и то, что Твен рассказывал ей о королеве-воительнице, со всех сторон окруженной врагами, заветнейшей мечтой которой были безопасность и процветание Иксилии. Кинта с ее кружевоплетением не могла воплотить эту мечту в жизнь, как бы того ни желал Дэймен. Лежа на койке, Кинта глотала тихие слезы, пока ее не убаюкала корабельная качка.